Аж сказал, что надо надеть худи и закрыть лица, чтобы на камеры не попасть. Ну мы туда, там такая толпа. Тротуар усыпан битым стеклом, и все стоят и смотрят. Тогда Аш начал выбивать автоматические двери в Уитгифте. Тут включилась сигнализация. Мы уже хотели отвалить, думали, что типа мало времени до приезда полиции. Внутрь никто не входил, мы просто на улице стояли. А потом один парень пробился через толпу и заорал типа «Чего ждете, клоуны?» и рванул внутрь. Тогда уже все ломанулись. Я набрала одежды и всяких прикольных штук. Вы это хотели услышать? Она осекается и вновь смотрит прямо на меня бездушным взглядом. «Да, Холли, именно это. Продолжайте, пожалуйста». Ободряюще киваю я, пытаясь оставаться бесстрастной и непредвзятой. Не хочу испортить съемку. Она вновь ухмыляется и продолжает, поерзав на стуле. «Потом мы есть захотели и пошли назад по центральной улице. Толпа бесилась, они переворачивали киоски, швыряли кирпичи, бутылки со смесью, перегораживали улицы мусорными контейнерами. Аж тоже завелся, а потом мы увидели полицию, и все трое, Аш, я и его друг, бегом вернулись на автостанцию. Там было тихо, никакой полиции. И вдруг автобус останавливается такой прямо посреди дороги с включенными фарами, и видно, что внутри есть люди. Мы хотели спрятаться в автобусе, водила не открыл нам двери. У него типа истерика началась, он вопил и размахивал руками. А потом кто-то открыл заднюю дверь, и люди из автобуса начали выходить, потому что боялись. Вроде как мы нападем на них или типа того. Водитель обделался со страху, когда дверь открылась, и тоже смылся. Нам достался целый автобус. Она с довольным видом откидывается на стуле и вновь устремляет взгляд в окно. «Круть! Мы залезли наверх, развалились там на задних сиденьях, курицу съели, выпили. Вот там они наши лица и увидели». Ее голос становится задумчивым. «Ну, короче, я плеснула немного Джека Дэниелса на заднее сиденье и подожгла бесплатную газету для смеха. Аж засмеялся, не думал, что я это сделаю, а потом вся задница автобуса начала гореть. Ну и мы все ржали и бросали туда еще бумажки, потому что все равно ведь уже горит. Горело оно очень жарко и воняло. Мы вышли и смотрели снаружи. Аж с дуру всем рассказывал, что это я устроила. Мы оглянуться не успели, как уже оба этажа автобуса горят. Прохожие давали мне пять, кулаками стукались, потому что выглядело просто зашибись. Ну и мы сделали классные фотки моим телефоном. И не надо на меня так смотреть, ощетинивается она. Я не умственно отстала, я не собиралась никуда их выставлять. «Холли, а как вас поймали?» Бесстрастно спрашиваю я. Она отводит взгляд, вызов брошен. «Ну, кто-то заснял на телефон, типа автобус горит, а мы смотрим. И Аш там говорит, что это я сделала. На следующее утро на первой странице местной газетки была фотка, где я смотрю на горящий автобус. Ее потом использовали в суде, и видео из автобуса тоже». Я видела ролик с горящим автобусом. Там у Холли сияют глаза, как у ребенка при виде фейерверка. Радостные, живые. Друг девушки, Аш, грозная гора мускулов в спортивном костюме, стоит рядом с ней как защитник. Мне не по себе от этой радости, возбуждения, гордости. Страшно представить, что может вызвать у нее улыбку. «Вы рады, что скоро вернетесь домой, Холли?» «Я не надеюсь на искренность», — спрашиваю для галочки. Она вновь косится на Амала. Пауза. «Ага, будет здорово. Я скучаю по своей шайке. И по нормальным шмоткам». Она поводит плечами в слишком свободном свитере. «По человеческой еде. Тут дают такую гадость, практически морят голодом». «Как думаете, вы сделаете что-то подобное, когда окажетесь на свободе?» Спрашиваю я теперь с надеждой на честный ответ. Холли наконец улыбается, выпрямляет спину. «Конечно нет, я больше не буду ничего такого делать!» Ухмыляется она, даже не пытаясь придать своему ответу хоть какое-то правдоподобие. Совершенно очевидно, что она опять возьмется за прежнее. Мне становится не по себе. Впервые за все время я задумываюсь, нет ли у Холли проблем с психикой. Скорее бы закончить это интервью. «А каковы ваши планы на будущее?» Холли как подменяют. Она внезапно становится другим человеком. Тоньше, беззащитнее, совсем другое лицо, поза. Голос обычный для 23-летней девушки, и тон вежливый, открытый, дружелюбный. Меня настораживает подобная перемена. Я уверена, именно это лицо увидит комиссия по условно-досрочному освобождению. Я беседовала с тюремно-благотворительным фондом по поводу сокращения моего срока. Хочу возвратить долг обществу и доказать, что достойна доверия. В фонде собираются дать мне работу и сотрудничать с моим инспектором, чтобы помочь мне вернуться на праведный путь», — говорит она мягким, искренним голосом. «Я стою на своем». «А чего хотите вы сами, Холли? Какого будущего? Что вы будете делать, когда выйдете отсюда?» Пытаюсь говорить спокойно, но самочувствую, что вхожу в азарт. Холли вновь невинно улыбается. Она вывела меня из себя, и ей это приятно. «Ну, будет видно. Для начала я просто хочу отсюда выбраться. Потом, не знаю. Увидите. Это будет нечто грандиозное, Эрин. Великое». И опять эта пугающая ухмылка. Мы с Амалом в ужасе переглядываемся. Все полетело под откос. «Спасибо, Холли. Замечательное начало. На сегодня достаточно», — говорю я и выключаю камеру. Глава 6. Пятница, 29 июля. Посаженный отец. Мы устраиваем званый ужин. Возможно, сейчас не лучшее время для вечеринок, учитывая все, что произошло, однако день свадьбы стремительно приближается. Остался всего месяц с хвостиком, а мне нужно попросить кое-кого об очень важной услуге. Гости приедут через час. Я еще не переоделась и не привела себя в порядок, не говоря уже о том, чтобы начать готовить. Мы решили подать жареную курицу. Даже не знаю почему. Наверное, потому что это быстро и просто, и мы с Марком можем готовить его вместе. Он занимается мясом, а я гарниром. Чуть раньше Марк пришел в восторг, когда я озвучила эту метафору наших отношений. Редкий момент веселья. Впрочем, мне стало не до смеха, когда я осталась в нашей прекрасно оборудованной кухне один на один с холодной курицей, рядом с которой возвышалась гора овощей. С Марком не все ладно, поэтому я сегодня опаздываю. Выпроводила его с кухни, готовиться. Прошло больше недели с его увольнения, а он до сих пор расхаживает взад-вперед босиком по гостиной, спальне или ванной, крича в телефон на людей в Нью-Йорке, Германии, Копенгагене, Китае. «Нам нужно отдохнуть». «Мне нужно отдохнуть». Я пригласила на ужин Фреда Дэйви и его жену Нэнси. Вообще-то мы запланировали этот обед месяц назад. Они для нас почти родные. Фред всегда готов меня поддержать и помочь советом с тех пор, как я познакомилась с ним на моей первой работе, на съемках документального фильма о галерее «Белый куб». Подозреваю, что съемки моего нынешнего фильма так и не начались бы, если бы не наши с Фредом мозговые штурмы и горы отправленных им писем с упоминанием премии Британской киноакадемии в заголовках. А чудесная Нэнси – одна из самых мягких и теплых женщин в моей жизни, никогда не пропустит мой день рождения, премьеру или встречу. Они заменили мне семью и поддерживают во всем. Марк куда-то запропастился, и я начинаю готовить сама.